Матерь Агни-йоги. Таинство любви между духом и духом, иерархически стоящими на разных ступенях лестницы света, объяснено еще мало. Дух, посылающий вибрации света по каналу любви, и дух, получающий их, являются собой полюсность различных напряжений активного и пассивного начала. Но так как полнота созвучия происходит только при взаимообмене энергий, то и сознание стоящих на лестнице ниже, в свою очередь, тоже становится активным, посылая от себя эманации того высокого чувства, которое называем духовной любовью. В сущности говоря, оно является основным условием иерархических связей. Нельзя заменить его каким-либо другим чувством, даже таким, как преданность, ибо преданность без любви – это все равно, что луч света солнца, лишенного тепла. Велика магнитная сила чувства любви к иерарху. Если хотите иерархически преуспеть, преуспевайте любовью.